Глава 176. Совещание. На поиски выживших, припасов и прочих материалов, ну и конечно для охоты на зомби, ежедневно отправлялось по несколько команд. Поэтому только вечером, когда все команды вернулись, в большом конференц-зале мэрии городка Дайянь было устроено общее собрание, на которое и были вызваны капитаны отрядов. «Вот с такими проблемами мы столкнулись сегодня». Такими словами, Го Юй закончила доклад об армии зомби, после того, как в зале собрались все капитаны. «И сейчас я хотела бы услышать ваше мнение». «Командир Юэ, мы не можем посылать своих людей!» Громко начал Конг Цянь Юй, глядя на Юэ Джуна, сидевшего рядом с Го Юй. «Эти уроды запретили нам вербовку людей в их лагере! И теперь просят нас посылать к ним наших бойцов? Они думают, что мы их слуги!» Конг Цянь Юй, сильный, могучий и очень верный Юэ Джуну воин. Присоединившись к нему еще в деревне Тигра, он постоянно и успешно сражался под его командованием, быстро набираясь опыта. По этим причинам Юэ и назначил его капитаном первого отряда ближнего боя. И как капитан, он принимал участие в обсуждении и принятии важных решений. «Командир Юэ!» Обдумав вопрос, Дагоудзе выступил со своим мнением. «Я не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы отправлять наших людей им на помощь. Я чувствую, что шишки из лагеря Ланкай просто хотят использовать нас как пушечное мясо. Если мы все же пойдем помогать им, то нам придется взять с собой все наше оружие и боеприпасы, которые мы и потратим там. К тому же люди там неблагородные. Даже если мы спасем их, они рано или поздно все равно нападут на нас». Дагоудзе, также присоединившийся к Юэ Джуну в деревне Тигра, неотступно следовал и поддерживал Юэ, так как понимал, что без него вряд ли бы смог занимать свое нынешнее положение. А сегодня он был интендантом лагеря Юэ Джуна и заботился о сохранении и распоряжении припасов, а также заведовал арсеналом. Именно поэтому он хорошо знал, что на кампанию по захвату городка Дайянь бойцы потратили огромное количество боеприпасов. Хоть позже в полицейских участках города и были найдены патроны, но этого, естественно, не хватало на покрытие убытка. «Да, мы должны позволить им сразиться с армией зомби первыми», поддержал выступивших Люянь. «И после того, как зомби смогут войти в город, мы пошлем своих людей спасти выживших. И в таком положении шишкам базы Лонкай будет уже не до переговоров». Люянь также следует за Юэ Джуном со времен деревни Джангуан, где присоединился к нему одним из первых и впоследствии стал капитаном одной из боевых групп. И как капитан такой группы, присутствовал на этом совещании. «Командир Юэ, в Лонкай более 6000 человек», высказал свое мнение Джао Син. «К тому же командующий Лэй Чен имеет внушительную армию в 7 БМП. Плюс к этому у лагеря выживших есть каменные стены. Даже столкнувшись с армией зомби, они в состоянии будут сражаться несколько дней. Когда они больше не смогут сдерживать зомби, тогда и придет наша очередь, и отправив солдат, мы поможем им». Джао Син, командир одной из боевых групп, состоявших преимущественно из бойцов клана Чен, присоединившись к Юэ Джуну, он отличился во время эпизода с расстрелом чиновников, посмевших сбить Сяо Цина из Скелетона, после чего и получил пост капитана группы. На это совещание он прибыл последним, так как вернулся с задания довольно поздно. Видя, что большинство капитанов высказалось против отправки подкрепления, лидеры групп, прошедшие на сторону Юэ Джуна из лагеря Лонгхай, предпочли промолчать. Все-таки Ву Гуан, один из лидеров отряда бронетехники, присоединившийся к Юэ вместе с первыми двумя БМП, Лан Цзы, вступивший в ряды Юэ Джуна после захвата зернохранилища, и другие не имели такого веса, как капитаны-старожилы. «Юэ Джун, мы должны помочь!» Несмотря на общее протестное настроение, встав, выступила Чен Яо. «В лагере Лонгхай более 6000 человек. Если зомби прорвутся в город, то они погибнут». Хоть она и была сильно разочарована в действиях высокопоставленных чиновников и офицеров базы Лонгхай, она продолжала очень беспокоиться об обычных выживших. Ведь если зомби прорвутся в город, то одними из первых пострадают именно беззащитные простые жители. Юэ Джун обдумывал ее слова, но ничего не ответив, посмотрел на Чияна и спросил. «Что ты думаешь по этому поводу?» Все собравшиеся посмотрели на Чияна, потому что все знали, что он лучший друг Юэ Джуна, и после него фактически является вторым человеком во всем лагере. К тому же, будучи командиром первой, самой мощной поисковой команды, он часто находился на переднем крае битвы с зомби и нашел немало продовольствия, материалов и, конечно, выживших. Поэтому остальные капитаны признавали его лидерство и придавали значение его словам. «Я считаю, что мы должны помочь», – начал Чиян. «Наши отношения с лагерем Лонкай тесно взаимосвязаны. В этом районе после них наша база имеет наибольшее число выживших. Если зомби уничтожат базу Лонгхай, то скорее всего мы станем следующей целью. А у нас людей в два раза меньше, чем у них. Поэтому нам сложнее будет противостоять этой армии зомби. К тому же, если выжившие лагеря Лонгхай погибнут, то нам просто негде будет найти еще столько же людей. Так получилось, что в этом мире жизнь человека стала не ценнее жизни муравья. Сильный контролирует и запугивает слабого. Или просто убивает, если тот противится воле первого. Однако в то же время каждый человек является ценным ресурсом. Ведь без достаточного количества людей не представляется возможным создавать нормальную армию или запустить заводы, например, по производству боеприпасов. Только имея достаточно людей, можно выживать, развиваться и защищаться от зомби и мутантов, или же от других людей. В этом мире жизнь человека может быть и дешево, но все равно остается ценной. В анклаве Лонгхай 6000 выживших, что очень важно для Юэ, ведь если он сможет их присоединить к себе, то его сила резко возрастет, позволив ему наконец-то вырваться из этого района. «Я решил!» — хлопнул он ладонью по столу и, обведя взглядом весь зал, продолжил. «Мы отправим своих бойцов, чтобы помочь им. Кунг Тянь Юй, Лю Янь, Сяо Мин, Ву Гуан, Джао Син, Цзин У, Лан Цзи, Ван Шуан, Чен Юй. Вы и ваши отряды отправляетесь со мной в Лонгхай. Остальные боевые группы остаются на страже наших городов. В мое отсутствие командиром будет Чиян, Дагоу Цзи. Пожалуйста, подготовь необходимые материалы. Мы выходим завтра утром». Все названные командиры подтянулись. Сяо Мин, присоединившийся к Юэ в деревне Тигра, а впоследствии при захвате городка Шима, оплошавший в борьбе с Л2, и Ван Шуан, студент того же университета, в котором обучался и Юй Чун, были самыми молодыми среди них. Поэтому несколько мандражировали, думая о столкновении с многотысячной армией зомби. В то же время хладнокровный киллер-ассасин Чен Юй был спокоен, словно медведь. «Юэ, может мне тоже пойти с вами?» — спросил Чиян. «Более 100 000 зомби будут атаковать Лонгхай, а из 6 000 выживших, находящихся там, от силы только 2 000 осмеливаются сразиться с зомби. Помимо этого, различные группы и фракции в самом лагере были разобщены и противостояли друг другу. Как в таких условиях сражаться с зомби? Юэ же возьмет не больше 600 бойцов, включая штрафников. И с таким количеством людей ему придется войти в лагерь, наполненный недружелюбными группами, а потом еще столкнуться с надвигающейся на них армией зомби. Любая ошибка с его стороны приведет к смерти». «Нет, Чиян, ты не можешь!» — покачав головой, Юэ отклонил его предложение. «Да, нам там будет сложно. Но мы не можем остановить развитие городов Шима и Даянь, как и не можем перестать очищать от зомби ближайшие населенные пункты. Ты нужен мне здесь!» Выслушав ответ, Чиян не стал возражать. Будучи его давнишним другом, он прекрасно знал, что Юэ не изменит только что принятое решение. «Хорошо! Все свободны! Идите отдыхать! Мы выступаем завтра!» — освободил всех Юэ. Закончив собрание, он с Го Юй и Лу Вэнь направился на свою виллу. «Я тоже хочу пойти с вами в Лонгхай!» — неожиданно сказала Лу Вэнь, не ставшая ничего говорить во время собрания. Когда, вернувшись домой, они расположились на диванах. Прижавшись, она обняла его, показывая этим свое желание быть рядом с ним в этот сложный период. Джан Цзиньтяо, хитрая девушка-бунтарка, соблазнившая Юй Джуна, сидела на полу, одетая в сексуальное нижнее белье черного цвета, и массировала ему ноги. В прошлом мире она часто смотрела мелодрамы, в которых наложницы царя вели борьбу за влияние и власть. Поэтому, понимая, что в сердце Юй Джуна она уступает Лу Вэнь и Го Юй, вела себя честно и откровенно. Го Юй же, сидя на диване по другую сторону от Юй Джуна, просто внимательно слушала их разговор. «Ни в коем случае! Это слишком опасно!» — сразу отказал Юэ. «Понимаю». Лу Вэнь не была удовлетворена таким ответом. «Но тем не менее, я могу бросать атакующие заклинания, могу лечить. Я уже подняла свой уровень до 7. Так почему ты не берешь меня с собой? Разве я не помогла во время нападения на Даянь?» Юй Джуну действительно не хватает людей, способных сражаться с зомби. Поэтому часто приходится самому сражаться на острие атаки. В то же время Го Юй, Лу Вэнь, Чен Яо и другие маги, принимая время от времени участие в боях, повышают уровни, одновременно с этим экономя боеприпасы. Тем не менее, Юэ все равно был против. «В этот раз все будет совсем по-другому. И будет отличаться от нападения на Даянь. Нам придется столкнуться не с 5 000, а более чем 100 000. И если мы не будем осторожны, мы все там погибнем. Для вас это слишком опасно».